Этот супермен-генерал-лейтенант, вероятно, станет преемником, выбранным Гуи. Таким образом можно объяснить тот факт, что у другой стороны так много привилегий. Свободно входить и выходить из трех святилищ, листать материалы библиотеки, ступить на Кама-Тадж. Слово «правило» не относится к Люку. Верховный маг, который стоит высоко над миром и далеко от него, кажется, обращается с ним по-другому, делая множество исключений и открывая дверь удобству. После тщательного обдумывания я опасаюсь, что это всего лишь преемник Гуи, что более убедительно. Это, мастер Рассел, это хорошо или плохо? Люк, сохранивший свое тело души, посмотрел на множество проецируемых звезд. Он не знал безумного дополнения к мозгу старого мага. Хотя Гуи говорила раньше, если бы не было лучшего выбора для доктора Стрэнджа, она могла бы рассматривать Люка как кандидата в верховного мага. Станьте лидером Кама-Тадж, лидером трех святилищ. Помимо выдающихся талантов, они также должны обладать духом добровольного самопожертвования ради мира. Возможно, это единственное место, где Супермен уступает супергероям. Он не из тех хороших людей, которые преданы делу и сознательны. Следовательно, он не подходит для того, чтобы стать верховным учителем. Мне трудно объяснить, хорошо это или плохо. Через полминуты мастер Рассел наконец успокоился. Сюрприз, который преподнес ему Люк, был похож на последовавший за ним большой рекламный подарочный пакет. Первоначально я думал, что этот генерал-лейтенант Супермен был просто немного квалифицированным и обычным человеком. Кто бы мог подумать, что ослепительный свет с другой стороны почти ослепил глаза старого мага. Это уникальное свойство гения. Это невероятно. Скажем так, генерал-лейтенант Кавилл, демон измерения предоставляет свою силу, и это не зря. Маг Рассел организовал язык и медленно произнес. Например, Ситхорн, который написал книгу «Темного бога», находится в нанеразрушаемом пергаменте «Напишите заклинания и черную магию», которые зовут себя. Эти пергаменты со злыми силами текут в мир, вызывая кровавую бурю. Многие черные маги и волшебники борются за это. Не стесняйтесь отказаться от своей жизни. Позже эти странные пергаменты были переработаны в книгу под названием «Темная книга». Это источник всей темной магии, и каждый полученный волшебник не может устоять перед этим искушением. Я не могу помочь, но хочу изучить в нем мощную магию. И как цена, они будут развращены и дегенерированы, и их тела будут быстро стареть. Наконец, мертвые души текут в руки Ситерна как пища для мира измерений. Люк задумчиво нахмурился. Похоже, что Dimension Devil похож на группу капиталистов, которые выращивают и режут лук пари. Во-первых, дать небольшую прибыль, чтобы привлечь розничных инвесторов для выхода на рынок. Когда вы набираете вес, время от времени собирайте волну и забирайте свое тело и душу. Итак, темная книга бога – это приманка, брошенная Ситхарном. Люк уставился на проецируемые огромные звезды, и они испускали ослепительные огни разных цветов. Да, черный – это мир измерений Ситхарна. Маг Рассел указал на темную звезду с ее темным светом и сказал с торжественным выражением лица. «Если вы примете его призыв и решите приблизиться, ваша душа будет вовлечена, потеряет самоосознание и станет его частью. Остальные, все они представляют богов-демонов из разных измерений». Люк взглянул на огромную красную звезду и почувствовал сильное угнетение от нее. «Это багровый лорд Сайтерок», — ответил старый маг. Глаза Люка вспыхнули, выражая понимание. Ситалак, знаменитый Атаку, который всегда любит оставаться только в своей собственной малиновой вселенной. Он один из немногих пространственных богов-демонов, которые не интересуются землей. Итак, эти боги-демоны смотрят на меня, отреагировал Люк очаровательный шепот при наложении заклинания и астральная проекция состояния медитации на самом деле были способом для богов-демонов измерений выразить свое существование. Генерал-лейтенант Кавилл, ваш талант необычаен, у вас есть квалификация, чтобы стать легендарным магом. Маг Рассел, не колеблясь, похвалил ее и улыбнулся. Демон измерения любит находить в этом мире квалифицированных представителей. Дайте им силы и позвольте им выполнять свои задачи. В мире волшебников всегда есть прекрасная история. Восхождение в небо. Некий неизвестный человек случайно нашел волшебную книгу или сокровище, оставленное предшественником, и наступил на него. На пути к тому, чтобы стать легендой, в общем, история на этом заканчивается. Эти слушатели не будут знать, что, став легендой, в течение нескольких лет демон измерений заставит их заплатить высокую цену. Разложение тела, самоуничтожение – это настоящий конец. Люк приподнял брови, и он услышал, как старый маг упрекает себя. Хорошо, есть ли способ заблокировать? Взгляд демона измерения, честно говоря, их присутствие недавно вызвало у меня бессонницу, спросил генерал-лейтенант Супермен. Он не заинтересован в том, чтобы стать легендарным магом. Без глаза Агамада верховный маг противостоит Супермену, что, вероятно, представляет собой ситуацию 50 на 50. Предварительным условием является то, что Гуи не может звонить людям. Триединый император Вышень эквивалентен трем древним богам. Если только Люк не совершит еще один прорыв и не пересечет два ряда, продвигайте единое целое и становитесь плюралистическим. В противном случае выбрать одно из трех было бы довольно сложно. Я подожду, пока в библиотеке появится соответствующая магическая книга. Макросил задумался и серьезно сказал. Просто генерал-лейтенант Кавилл, если вы войдете или покинете мир измерений в будущем, вы должны быть бдительными. Потому что вы уже привлекли внимание этих пространственных богов-демонов, это равносильно повешению. Они, может быть, применяют более радикальные методы. Если вы не можете заманить, вы хотите угрожать? В уголке рта Люка был намек на холод. Он спросил себя, кого он не боялся в борьбе с такими вещами. Даже если вы встретите больших парней единой вселенной и мультивселенной, кто знает, вдруг взорвется существование боевой мощи Супермена. Согласно примеру, который произошел в комиксах, Кларк Кент на съемочной площадке по соседству продемонстрировал удивительное действие, пробиваясь сквозь шестимерную вселенную. Тогда позволь этим демонам-богам уйти. Тело души Люка вернулось в его тело, открыл глаза и сказал глубоким голосом. Макросил внезапно вспомнил, что другая сторона обладала невероятным магическим талантом. Он также свирепый человек среди свирепых людей, и он может голыми руками толкнуть авианосец и разрушить ужасающее существование здания. Неудивительно, что верховному магу понравится генерал-лейтенант Кавиллу. Как маг, вы должны обладать исключительными физическими качествами. Глаза старого мага загорелись, и он был еще более уверен, что этот генерал-лейтенант Супермен был преемником, выбранным Гуи. Между прочим, мастер Рассел, у меня есть еще одна просьба. Люк, казалось, что-то придумал и сказал странным тоном. Есть ли у Такшкамы такое заклинание, чтобы никто не подглядывал? Подглядывание, у какого мага есть это хобби? Маг Рассел был немного сбит с толку. Я попросил администратора библиотеки найти тебя, в этой области должны быть заклинания. Неуверенно сказал он. Генерал-лейтенант Кавилл, у вас есть какие-нибудь другие потребности? Люк покачал головой. Он научился выходить из тела и читать заклинания. Следующее, что нужно сделать, это начать через 3 дня и закончить обучение через 5 дней, чтобы стать квалифицированным магом высокого уровня. В конце концов, я не могу долго оставаться в Каматадж. Глава 190. Многопользовательские виды спорта. Магическая система сегодняшней эпохи претерпела тысячи лет развития и эволюции. От древних колдовских книг, жертвоприношения и гаданий до белой и черной магии, которые постепенно формировались, вся огромная структура не была завершена в одночасье. Первый верховный маг Агамада был ребенком, рожденным слезой древнего бога Ашуту. У него необычайный талант, и он уже в молодости могущественный легендарный маг. В дикой эпохе, когда преобладала магия, Агамата однажды разбил головы бесчисленным демонам прекрасным железным посохом, и даже повелитель ада Мефисто не был застрахован. В то время Земле не нужно было сталкиваться с угрозой темного измерения, Дамам был просто неизвестным маленьким волшебником. Враг Агамада, бог подземного мира Сидхорн, бог змей Сет, этот старый древний бог. Позже он уступил место верховного мастера Гуи и сам побежал в разные измерения, воссоединившись со своей матерью Ашуту, чтобы сформировать триединый образ императора Вышеня. Что касается расширения трех святилищ, подписания договоров с Раем и Адом, запрещающих низшие царства ангелов и демонов, это еще одна легенда о верховном владыке. В общем, история магической системы тесно связана с Каматадж. Можно даже сказать, что верховный маг воздвиг в одной руке прочный столб белой магии. Это действительно могущественная пара легендарных мастеров и учеников. Люк закрыл книгу, и на обложке было написано «Новая история магии». Да, он понимает прошлые истоки волшебного мира. Это не значит, что я хочу чему-то научиться. После нескольких дней ускоренного курса этот супермен-генерал-лейтенант стал квалифицированным магом высокого уровня. Речь идет не только о 3 днях, чтобы начать работу, и 5 днях, чтобы получить диплом. Дар открытости может полностью превратить его в реальность. Конечно, это не сильно улучшило боевую мощь Люка. Поскольку он не подписывал контракт с императором Вэйшеном, он мог использовать только белую магию высокого уровня и защитные заклинания. Смертельные заклинания, такие как Авада, грызущая дыню и палец смерти, использовать нельзя. Напротив, странный доктор Стрэндж, которого Гуи назвал лучшим среди нас, выглядел очень модно. Люк закончил смотреть Агамада, одно или два поколения древних мастеров. После рассказа, по необъяснимым причинам нейрохирург, похожий на Шерлока Холмса и Алана Тьюринга, не может на самом деле воплотить слово «лучший». Агамата выделил преступный мир Ситхорн и победил Мефисто. Гуи выделил домам и победил Мефисто. Что ж, этому хитрому повелителю ада действительно не повезло. Люк не мог не сдержать горьких слез по Мефисто, это было слишком печально. И доктор Стрэндж, самая привлекательная пластинка, вероятно, ведет переговоры с Дамамом, и, кстати, пусть Рокки из Асгарда упадет на полчаса. Итак, причина, по которой Стрэндж совсем не похож на верховного мага, была найдена. Он не победил Мефисто, это может быть единственный способ стать сильнейшим магом. На какое-то время мысли расходились. Люк, тело души возвращается в тело. Недавно он стал одержим тем, чтобы быть вне своего тела, и с трудом может выбраться из него. Это ощущение, когда тело находится в глубоком сне, а душа продолжает двигаться. Он кажется необычайно легким, как будто он взлетает и взлетает. Более того, тело души более чутко воспринимает окружающие его природные элементы. Это все равно, что снять пальто и бегать голым сколько угодно. Прекрасная метафора Супермена. Пора учиться. Пора вернуться и разгадать Конга-завоевателя. Люк открыл глаза. Гуи не знал, когда он собирается пропустить работу, и было бы бесполезно оставаться в Камытадж в одиночестве. Я не могу найти никого в критический момент. Я достоин верховного мастера. Если вы можете использовать окно в мир трех святилищ для наблюдения за подозрительными местами 24 часа в сутки, вы всегда сможете найти следы Конга-завоевателя. Кто знает, Гуи воспользовался возможностью порыбачить, но он не знал, куда он пошел, что делает Марлена в это время. Люк, который достаточно отдыхал, был в порядке, протянул правую руку с висящим кольцом и произвольно нарисовал круг. Бьющаяся магическая искра прорезает пространство, представляя противоположную сцену, балкон на 46-м этаже здания Бастик. Какие? Люк, который собирался удивить Марлену, понял, что через полуоткрытый балкон смутно видны две фигуры. Помимо того, что она ступила на плоские каблуки, платье с цветочным рисунком и длинные волосы малины за головой, похожие на водоросли. Есть еще один человек. Ты все еще так радостно смеешься. Люк прищурился, подсознательно думая о некоторых сюжетах. Его взгляд прошел сквозь занавеску, барьер дверной стены. Наконец-то посмотрите, как выглядит другой человек. О, это Картер, все в порядке. Люк с серьезным лицом мгновенно восстановил свое спокойствие. Спокойно вошел в портал и вышел на балкон. Суета улиц Манхэттена заполнила мои уши. Люк прикрылся от шума, и разговор между Малиной и Картером звучал отчетливо. Сегодня в кинотеатре повторный показ «Римских каникул». Хотели бы вы посмотреть его вместе позже? Малина гладила свою одежду утюгом. Хотя она наняла преданную горничную, она любила делать это сама. Вы также любите смотреть фильмы Одри Хепберн. Картер скрестил грудь и встал рядом с ним. Конечно, я ее верный поклонник. Малина подняла утюг и радостно сказала. Люк раньше был на банкете, и там было много голливудских звезд. Я также встретил Хепберн. Она была более счастлива, чем в фильме. Одно очко. Правда, я редко хожу на такие мероприятия, сказала Картер с одним или с кем-либо другим. Она предпочитает фильмы Хичкока, такие как «Смит» и «Глубокий будуар». Мне правда очень жаль, я не должен об этом упоминать. Малина, казалось, что-то поняла и вдруг виновато улыбнулась. Нет-нет, ты неправильно поняла, Малина, я не это имел в виду. Расслышал рассеянный Картер, внезапно почувствовав себя немного растерянным. Она не хотела ревновать, честно говоря, женщина-агент даже не знала, как наладить отношения между собой и Люком. Я не против, чтобы Люк брал тебя с собой на публичные мероприятия. По сравнению с его подчиненными женщинами, сицилийские любовницы больше подходят в качестве сопровождающих женщин-компаньонов, быстро объяснил Картер. И какое-то время меня очень беспокоили слухи, циркулирующие в Чайте. В эту эпоху женщины всегда предвзято относятся. Эти люди думают, что я могу сидеть в должности командира только благодаря мне и Люку, перекатывающимся по простыням. Малина мягко улыбнулась, с материнским сиянием на лице. Она была на несколько лет старше Картера, как старшая сестра из соседнего дома, нежно обнимая друг друга за плечи. Красивое лицо, которым Бог наделяет тебя, иногда может стать источником предубеждений. Утешила Малина и сказала, что у нее есть глубокое понимание этого. Люк сказал, что навешивать ярлыки на людей – глупо. Пейдж, ты доказал этим мужчинам свою отличную работоспособность. Атмосфера в комнате внезапно ослабла, как будто она наполнилась слабым запахом апельсина. Люк, стоявший на балконе, был ошеломлен. Разве это не так быстро? Холодная и убедительная женщина-агент действительно подверглась нападению Малины с несколькими хорошими словами. «Я тоже хочу принять участие». Люк уставился на двух женщин, прислонившихся друг к другу, чувствуя, что его сердце вот-вот начнется. Пришло время открыть больше поз и запустить новую версию корабля. Это просто. Это очень сложно реализовать. Шаги Люка внезапно прекратились. Судя по сильному характеру Картера, в сочетании с неспособностью отпустить в некоторых аспектах, это намного лучше для Малины. В конце концов, последний родился в восторженной Италии и до сих пор сохраняет хороший вкус до мозга костей. Например, в прошлый раз в ресторане переодеться на Картера было совершенно невозможно. Многопользовательский спорт. Глаза Люка загорелись, когда он вспомнил, что Гуи только что был в командировке, и он нашел несколько книг по тантрической йоге в библиотеке Камытадж. Он молча развел рукой, и в его ладони появился флакон духов. Духи с феромонами ядовитого плюща – одноразовый реквизит. Роль заключается в повышении их привлекательности для противоположного пола. Обратите внимание, что эффект лучше между представителями одного пола. Еще один насыщенный день. Люк посмотрел на чистое небо с прямым выражением лица. Это не из-за его внутренней похоти, а просто желание освободить оковы души и испытать более высокий уровень царства. Тантрическая йога говорит, что только отбросив сложные желания мы можем достичь великой гармонии жизни. Вселив в себя чувство пустоты, Люк открыл балконное окно и вошел. Теплый солнечный свет снаружи падал в комнату и рассыпался пестрыми осколками. Вскоре послышался звук трения одежды внутри. Сплетение нескольких фигур близко, как надвигающаяся туманная картина маслом, создавая неоднозначную атмосферу. Глава 191. Бесконечная формула. Появление Фьюри. С утра до ночи всю ночь карнавал. Только разная одежда, брошенная на пол, и оставшийся в комнате туманный аромат. Это ошибка, это почти сделало меня бесполезным. Раздраженно почесал в затылке Люк. Духи с феромонами ядовитого плюща действительно очень эффективны. Однако он несколько проигнорировал эту записку. Воздействие духов на одного пола намного лучше, чем на противоположный пол. Поэтому Люк был ошеломлен, восхищаясь ложным фениксом и ложным фениксом в течение 2 часов, и не мог присоединиться к полю битвы. Факты доказали, что если у двух женщин возникнут чувства, они полностью забудут, что в комнате все еще есть мужчина. С его превосходной стрельбой из семьи Лу ему негде играть. Что ж, могу я попросить отпуска сегодня, мистер директор? Картер, приоткрытый, обнял Марлену, которая все еще блуждала в его сладком сне, особенно очаровательным голосом. По сравнению с обычным внешним видом айсберга он выглядит другим человеком. В этом ли прелесть разработки новой версии корабля? Одобрено. Люк взглянул на перекрывающихся друг друга Малину и Картера и взволнованно сказал: «Многопользовательские виды спорта действительно отнимают много времени, и все утро, прежде чем вы об этом узнаете». Энергичный генерал-лейтенант Супермен потерял сознание. Еще одна битва. Он не безжалостный копатель, он заботится только о себе. Пора проверить работу. Щайтая и посмотреть, есть ли, кстати, ключи к конгу-завоевателю, беззвучно подумал Люк, покидая грязную спальню. Он немного умылся, а затем заказал обильный завтрак через обслуживание номеров. Блины с подливой, беконом и яйцом, тосты с джемом. Вкус довольно хороший. В те дни, когда он останавливался в Камытадж, 3 раза в день он питался грубым чаем и легким рисом, что сделало Люка, привыкшего к декадентской жизни капитализма, несколько непривычным. Сохрани свое первоначальное намерение и не обманывайся засахаренными ракушками. После завтрака на троих Люк наконец утолил свой пустой голод. Набивка – это тоже индивидуальное усилие. Проект ССС, бюро ЩАИТЭ, уже началось. Юй Гуан из генерал-лейтенанта мельком заметил несколько документов, лежащих на столе в кабинете. Должно быть, Картер послал их сюда, чтобы передать информацию. Очевидно, Люк некомпетентный режиссер. Он бросил большую часть своей работы Картеру, сосредоточив свою энергию и время на других вещах. Тем не менее, общая структура ЩАИТА, а также планы будущего развития были сформулированы одним этим неудачливым суперменом. План ССС, один из них, предшественник ЩАИТА, Братство Святого Щита, которое собрало большое количество знаменитостей в истории, изучало препараты против старения. Продолжительность жизни, если ее поставить перед шкалой времени, слишком мала, как молекулы воды в огромном океане. Итак, Исаак Ньютон, да, это был энциклопедический универсал, великий гений, которого можно причислить к первой десятке в истории человечества. Он является членом Братства Святого Щита. Чтобы продлить жизнь великого пророка Нострадамуса, Ньютон использовал свою собственную мудрость, чтобы взломать код жизни и исследовать настоящие средства против старения. Это позволило Нострадамусу жить долгое время, но побочным эффектом является то, что это вызывает слабоумие мозга. Братство Святого Щита – это группа великих людей, которые гордятся своим рациональным умом, гениальными идеями и удивительным исполнением. После того, как они узнают, что рискуют заболеть болезнью Альцгеймера, они, естественно, не будут принимать так называемые препараты против старения. Поэтому Братство Святого Щита уничтожило первую партию готовых лекарств. Сокрытие этой потрясающей тайны, которую должен знать мир, вызовет бурю негодования. Просто времена изменились, и история изменилась. Хотя лекарства нет, формула сохранилась. Это называется бесконечной формулой. В начале создания ЩАИТА группа ученых была задействована в качестве активной силы исследовательской группы. За исключением Ховарда, Троска и доктора Золя, такие выдающиеся таланты могут значительно улучшить научные исследования. В поле зрения Люка попал еще один человек, его звали Бертольд Штернберг. Другая сторона, неизвестный ученый, а чистый ученый. Профессор Штернберг обнаружил неполную бесконечную формулу в большом количестве документов, конфискованных у Гидры, и улучшил ее. Это источник плана ССС. Люку как супермену не нужно беспокоиться о том, дойдет ли его жизнь до конца слишком быстро. Но Малина и Картер – все обычные люди. На будущее необходимо включить антивозрастные средства, которые могут продлить жизнь. Конечно же, пока инвестиции гарантированы и общее направление любого исследовательского проекта правильное, эффективность чрезвычайно высока. Улыбнулся Люк и открыл информацию. Антивозрастное средство, усовершенствованное профессором Штернбергом, не так эффективно, как оригинальная версия сэра Ньютона. Аптека первого поколения поддерживала жизнь Нострадамуса более 10 веков, и не будет преувеличением сказать, что это настоящие эликсиры. Конечно, хотя эффект хороший, побочные эффекты тоже велики. Известный пророк и астролог с тех пор заболел болезнью Альцгеймера и лишь изредка приходил в себя трезвым сознанием. Проще говоря, это жизнь плюс 100 и к минус 99. Он вступил в стадию клинических испытаний на людях. Люк взглянул на 10 строк и быстро просмотрел содержание информации. Антивозрастные средства, созданные профессором Штернбергом, могут только значительно снизить скорость старения человека, но не сделать их бессмертными. Он требует регулярных инъекций, и после их прекращения организм быстро стареет. Это, по крайней мере, лучше, чем мозговое слабоумие, которое напрямую снижает ум. Он едва подходит. Пожалел Люк. Если он получит полную бесконечную формулу, он сможет полностью восстановить антивозрастный препарат. К сожалению, Братство Святого Щита давно исчезло, и я не знаю, в какой временной шкале оно действует. Эти безжалостные люди – настоящие боссы, которые могут натравить богов. Ежедневная задача – путешествовать во времени и пространстве для разрешения различных крупных кризисов и событий. Это на самом деле он. Люк был немного удивлен, когда увидел экспериментатора, участвующего в проекте СС. В личных делах участников оказался довольно молодой темнокожий солдат. Его зовут Николас Джозеф Фьюри. В резюме говорится, что он участвовал во Второй мировой войне, а затем присоединился к ЦРУ, Центральное разведывательное управление, в настоящее время являясь руководителем группы полевых агентов. Военные оценивают этого человека как отличного командующего и боевого, а также как отличного разведчика. В конце концов, он попал мне в руки. Покачал головой Люк и тихо засмеялся. Когда он основал Щайте, он думал о том, чтобы найти Ника Фьюри, будущего кандидата на пост директора, просто учитывая, что после того, как он вмешается, эта маринованная яичная голова может не иметь возможности работать в исходной временной шкале. Генерал-лейтенант Супермен изменил прошлое капитана Америки и вмешался в жизненную траекторию Говарда Старка, чего достаточно, чтобы вызвать последующую цепную реакцию. Хотя мама Мессингфакса всегда несет в себе заговор с бесчисленными секретами в своей голове, он никогда полностью ни в кого не верит. Но следует признать, что он действительно отличный агент. Подозрительный персонаж заставляет Фьюри нелегко поверить в федеральное правительство. Суть морали аналогична таковой у Люка, что позволяет ему сосредоточиться на общей ситуации и всегда оставаться разумным. При необходимости может сделать трудный выбор. Конечно, самое главное, Супермен-генерал-лейтенант счастлив лично подготовить кандидатов будущего директора. С постепенным расширением Щайте энергия Картера ограничена, и он не может справиться со всей работой. На этот раз вам нужен человек-инструмент. Ник Фьюри, несомненно, хороший выбор. Очень хорошо. Люк закрыл свой профиль и сказал, слегка наклонив рот. Пора встретиться, директор Фьюри. Глава 192. Глава 192. Привет, сэр, агент Щайте. Много лет спустя, когда Ник Фьюри был один, он всегда думал об этом дне. Он впервые встречает легендарного Супермена, первого директора Шиилд, хотя уже давно забыто конкретное содержание разговора. Но Фьюри все еще помнил свою нервозность в то время и чувствовал себя более взволнованным, чем ветеран Второй мировой войны, когда его принял президент. Если мы скажем, что Капитан Америка – это все дети 60-х, самый идол, достойный поклонения в их сердцах, этот Супермен, вероятно, герой в глазах всех ветеранов, хотя большинство людей видит только его внешность. Сэр, привет. Нет, вас следует называть генералом или генерал-лейтенантом. Летом 1946 года Ник Фьюри вошел в здание Щайте, отрабатывая способ ожидания встречи, чтобы поздороваться. В настоящее время он возглавляет группу полевых агентов ЦРУ, отвечающую за сбор соответствующей разведывательной информации от иностранных правительств и уничтожение шпионов, скрывающихся в стране. «Здравствуйте, у меня назначена встреча с генерал-лейтенантом Люком Квиллом», сказал Фьюри молодой и красивой секретарше, чувствуя себя немного неудобно из-за этого высококлассного костюма, почесав шею. По профессиональной привычке он озирался скрытым зрением. По сравнению со штаб-квартирой ЦРУ, которая находится в Вашингтоне, округ Колумбия, недалеко от памятника Линкольну, здесь всего несколько офисов. Бюро Щайте не знало, где лучше. Огромное офисное здание и униформа, даже леди на стойке регистрации были намного красивее, чем ее собственная. Неудивительно, что эти парни хотят здесь прыгнуть, беззвучно подумал Фрей. Он слышал, что пенсии Щайте по несчастным случаям более чем в 3 раза превышают пенсии ЦРУ. Всем нравятся лучшие условия лечения и более комфортные условия труда. Даже агенты и агенты ФБР, Федеральное бюро расследований, или ЦРУ, Центральное разведывательное управление, не являются исключением. Многие думают, что зарплата агентов разведки должна быть очень высокой. Вообще-то нет. Я не знаю, заработают ли агенты Щайте втрое больше, чем ЦРУ. Такие мысли мелькали в голове Фьюри. Например, должности ФБР разделены на 19 уровней, где D4 – самый высокий, а A1 – самый низкий. Вообще говоря, общая зарплата за год D4 составляет от 120 000 до 130 000 долларов США. A1, только что устроившийся на работу, имеет среднюю годовую зарплату всего 40 000 человек, что примерно столько же, сколько у новобранцев Департамента полиции Нью-Йорка. После отмены необходимых субсидий и оплаты сверхурочных и вычета 26% федерального налога, налога штата и земельного налога вы можете фактически получить еще меньше. Ситуация с ЦРУ такая же, даже для агентов, которые работают за границей круглый год и приходят и уходят с линии фронта. Помимо средств, выделенных на операцию, реальная годовая зарплата составляет всего от 70 000 до 80 000 долларов США, что несопоставимо с вампирами на Уолл-стрит. Как секретные агенты на дне, они могут получить самую щедрую сумму денег в своей жизни, вероятно, только пенсию после их смерти. Не каждый агент похож на Джеймса Бонда, одетого в роскошный костюм ручной работы, красивого, ароматного и прекрасного вина и живущего завидной жизнью в глобальных путешествиях. Это больше похоже на романтическое воображение, которое было переработано и украшено. Мистер Ник Фьюри, это ваша карта доступа. Пожалуйста, поднимитесь на лифте и поднимитесь. Стойка регистрации проверила информацию и, убедившись, что она верна, он вручил Фьюри электронную карту доступа. «Шеф на встрече, возможно, вам придется подождать несколько минут», — кивнул Фьюри, взял карту доступа и повернулся к лифту. Он не знал, почему генерал-лейтенант Супермен хотел увидеть себя, но внезапно получил уведомление, и время встречи было назначено на сегодня днем. Сначала Фьюри получил письмо из своего почтового ящика, думая, что столкнулся с новейшим методом мошенничества. Он читал в газетах, что некоторые профессиональные мошенники будут рассылать письма многим людям, такие как «Поздравляю вас с выигрышем первого приза» и богатые женщины умоляют о сыне, чтобы воспользоваться природой людей, которые хотят разбогатеть и воспользоваться преимуществами, выкупить призы или быть избранным богатыми женщинами, нужно сначала послать деньги. Причины настолько странные, что с первого взгляда почти очевидно, что это может быть мошенничество. Вы можете широко забросить сети, всегда можете поймать немного рыбы. Многие люди были обмануты и сердито вызвали полицию. Особенно те парни, которые с нетерпением ждут возможности провести весенний вечер с богатой женщиной, узнают, что так называемая богатая женщина на самом деле является мужчиной, который хлопает себя по ноге, и его сердце болит дважды. Поэтому Ник Фьюри, который очень бдителен, изначально хотел сделать отчет наотмашь и помочь департаменту полиции Вирджинии уничтожить банду мошенников. Однако, открыв письмо, он увидел, что на нем была проставлена красная печать ЧАИТЭ, а также адрес и контактная информация. С сомнительным и осторожным отношением Фьюри позвонил по телефону и получил четкий ответ от секретаря. Сверхчеловек-лейтенант встретится сам. Это оказалось правдой. В то время Фьюри был ошеломлен. Как он сам попал в поле зрения этого армейского генерал-лейтенанта и героя боя как неизвестная пешка? Это из-за плана ССС, озадаченный Фьюри вошел в лифт. Он также был одним из сотен солдат, набранных на военную проверку на наркотики против старения. Цель очень чистая, чтобы заработать эти дополнительные деньги. Вообще говоря, пока военные испытания, требующие добровольцев, не очень опасны, некоторые ветераны в отставке или новобранцы, которые только что отслужили, очень хотят попробовать. Вы легко можете заработать огромный бонус, кому это не понравится. Конечно, если вам не повезло и вы встретите мошенника, возможно, вам стоит стать бесплатной морской свинкой. Коррупция и коррупция – это факты, которые существуют повсюду. Как лидер ЧАИТЭ, уважаемый генерал-лейтенант, как могло потребоваться столько времени, чтобы встретить солдат, участвовавших в эксперименте, одного за другим? Фьюри покачал головой и отверг это предположение. Он вышел из лифта в нервном настроении, прошел по арочному коридору с двумя воротами и под руководством секретарши вошел в кабинет директора. «Подожди минутку». На лице секретарши появилась сладкая улыбка. «Хорошо». Ник Фьюри неуклюже сел, глядя на изящную спину и исчезнув за дверью. Секретарша рядом с большим мужчиной всегда выглядит очень красиво. Фьюри думал, что так скучно. Через несколько минут дверь офиса была распахнута. Сердечный смех вошел в комнату быстрее, чем фигура. «Привет, Фьюри сержант». Увидев легендарного Супермена, Ник Фьюри поспешно поднялся. Его первой реакцией было то, что он слишком молод. Хотя в заголовках газет часто появляются фотографии Супермена, ощущение от встречи с реальным человеком, несомненно, сильнее. Первый батальон 5-го кавалерийского полка армии, сержант Николас Джозеф Фьюри, доложите офицеру. Услышав, что имя Люка было военным званием, а не агентом ЦРУ, Фьюри подсознательно приветствовал его. Громкий голос эхом разнесся по офису. «Сядь, не слишком сдерживайся», — улыбнулся Люк, и было довольно интересно увидеть, как будущий директор Marinated Yaks теперь выглядит как новичок. «Сержант Фьюри, я прочитал вашу информацию. Вы очень хорошо проявили себя во время Второй мировой войны. В настоящее время вы возглавляете полевую группу разведки ЦРУ. Не так давно были арестованы даже несколько шпионов. Генерал Ванденберг слышал о вашем имени». Хойт Ванденберг, генерал-лейтенант ВВС, нынешний директор ЦРУ. Кстати, ЧАИТЭ и ФБР мало общались друг с другом, а директор последнего ГУВР неоднократно публично унижался Люком. Но отношения с ЦРУ неплохие, Вряд ли можно назвать это дружеским союзом взаимопомощи. Генерал-лейтенант Кавилу переоценил. Усмехнулся юный фьюри, показывая белые зубы. Он был скромным, но не мог скрыть своего волнения. Это комплимент Супермена. Сержант Фьюри, вы не думали о том, чтобы прийти в щит? Люк наклонился вперед, постукивая пальцами по столу. Я приветствую такие таланты, как ты. На темном лице Фьюри было явное выражение шока. Завербовать меня? Я из ЦРУ. Фьюри, который все еще был молодым яйцом, в нерешительности почесал затылок. Это не имеет значения, генерал Ванденберг не против, чтобы вы пришли в Чайте. Он также планирует устроить для вас прощальную вечеринку. Люк перестал постукивать пальцами и тихо прошептал. Я здесь по выходным, а в обычные выходные. Дополнительные сверхурочные рассчитываются почасово. Пенсия в 3 раза выше, чем ЦА. Она также включает страховку по инвалидности. Вы можете работать в Нью-Йорке на 5 лет. Размещен в одной квартире. Между прочим, если вы поедете в Лас-Вегас на отдых, скажите, что вы являетесь сотрудником частной ложища ИТ. Директор Квиллу, когда я могу пройти формальности при входе? Выслушав, Фьюри кивнул в знак согласия. Изначально он хотел показать свою ностальгию по ЦРУ, но Чайте действительно дал так много, что людям даже не нужно было думать об этом. Глава 193 дает слишком много, скрытое течение Белого дома. Ник Фьюри не знал, почему генерал-лейтенант Супермена завербовал себя, но это не помешало ему согласиться. Выходные по выходным, трехместные пенсии, одноместные апартаменты в Нью-Йорке, роскошные апартаменты в Лас-Вегасе и VIP-обслуживание клиентов в казино. Это все преимущества, которых нет у ЦРУ. Если бы банда Коллег узнала об этом, они бы наверняка стали сражаться, чтобы сжать голову и пойти в Чайте, чтобы устроиться на работу, даже если бы они были временными работниками. Когда агент не использует любовь для выработки электричества, каждый знает, как сделать выбор перед лицом более высоких зарплат и лучших условий. Молодой Фьюри не исключение, хотя в душе у него есть некоторые сомнения. Что мне нравится генерал-лейтенанту Кавиллу, это то, что заставляет Фьюри, покинувшего офис, чувствовать себя озадаченным. Как неизвестный мальчик ЦРУ, у него нет потрясающего резюме. Возглавляя команду по аресту нескольких советских шпионов, это самая крупная и заслуживающая доверия операция, в которой Фьюри участвовал с момента вступления в разведывательную службу. По сравнению с легендарными агентами, выполняющими различные опасные задания в ЦРУ, Фьюри вообще ничто. Комплимент генерал-лейтенанта Кавилла, сделанный только что сейчас, был больше похож на вежливое замечание, лишенное достоверности. Единственным лицом ЦРУ, которая может вести равноправный диалог друг с другом, может быть только директор Ванденберг, который также имеет звание генерал-лейтенанта. Если Чайте хочет нанять себя, ему нужно только отправить письмо или уведомление. Самому генерал-лейтенанту Кавиллу не нужно отправлять, что действительно ненормально. Каковы мои сильные стороны, которых я не знал, но открыл их генерал-лейтенант Кавиллу? Фьюри вошел в лифт с этим вопросом. Он пройдет через входные формальности завтра, подпишет трудовой договор и станет славным щитом. Агент, я обязательно приглашаю коллег из ЦРУ на ужин сегодня вечером. Это необходимая программа. Фьюри уже начал этого с нетерпением ждать. У парней было завистливое выражение лица, когда они узнали, что у него втрое больше пенсии. Ну, кажется, никто не хочет сразу получать деньги. Мой дед всегда предупреждает меня, что, сохраняя доброжелательность, он также обладает менталитетом быть всегда бдительным. Когда лифт спускался до конца, Фьюри вернулся в вестибюль и посмотрел на сияющую эмблему Серебряного Орла. Как черный человек, страдающий от дискриминации, он не верит, что в этом мире есть неоправданная добрая воля, и все движутся интересами. В глазах молодого Фьюри, даже если Люк решит завербовать себя, потому что его задница достаточно высока, это более убедительно, чем чистая признательность. Разумеется, изложенное выше, совершенно необоснованные предположения. Политические круги и военные, сосредоточенные в Вашингтоне, округ Колумбия, не знали, что у Люка была красивая итальянская любовница, и он был очень близок с мисс Картер, командиром ЩА. Причем, по слухам с неизвестного канала, даже у представителя мутантов, белой королевы клуба адского пламени, на самом деле были неприличные отношения с ним. Следовательно, как мог генерал-лейтенант Кавилл, у которого есть такие сентиментальные комментарии, интересоваться Фьюри. Даже если он лучше Бёдер, это еще и соратник Супермена, Капитан Америка Стив Роджерс более опасен. Новая жизнь вот-вот начнется. Юный Фьюри отбросил эти вопросы и потянулся, чтобы остановить такси. Он готов к светлому будущему, к продвижению по службе и повышению зарплаты к вершине своей жизни. Вы очень оптимистичны по поводу этого прибывающего. Агенты редко видят ваше драгоценное время. Никого не потратили зря. Люк Шуан Шубасюн, стоя перед французским окном, наблюдая за уходом Ника Ф. Руи. Позади него раздался голос знакомого, энергичного Говарда. «Я просто хочу обучить могущественного помощника. С расширением ЩАИТА, Картер сталкивается со все более и более трудными задачами, и огромная организация не может поддерживаться в одиночку». Люк обернулся, и через несколько дней Ховард кажется гораздо более энергичен для его восстановления, и он, должно быть, оправился от сумасшедшего сока женщины-вампира. «Как у вас дела? Насколько хорошо вы ладите с этим советским ученым?» Ховард скривил губы и упомянул научные исследования. Он не скрывал, демонстрируя высокомерие этого гения. «Можно только сказать, что Антон Ванке – хороший помощник. По крайней мере, он может следовать моему ритму. После того, как я закончу говорить о дизайнерских идеях и конкретных планах, он не будет показывать вялое выражение, как шимпанзе. Смотри, это едкий сарказм, резкая оценка, в очень очевидном семейном стиле Старков. Ховард, у меня есть подозрение, что рано или поздно тебя забьют до смерти, потому что ты слишком умеешь говорить». Рот Люка дернулся, и он наконец понял троской, почему доктор Зала не хотел болтать с Ховардом. В обычное время отдыха два человека, которые также являются ведущими учеными, скорее возьмут порцию еды и вернутся в офис, чтобы насладиться ими в одиночестве, чем избегать болтающего отца железного человека. Ни в коем случае, этот парень всегда может быстро и эффективно разрушить чужой аппетит и хорошее настроение. Не используйте мимо глаз, посмотрите на меня сейчас. Говард сделал невинный взгляд, со всей серьезностью. Люди, которые знают меня, знают, что я на самом деле рафинированный, покладистый, доступный, хороший разговор. Ваша сила, какая стадия броня собирается? Люк усмехнулся и сменил тему. Пройдет некоторое время, прежде чем он будет введен в эксплуатацию, особенно в отношении материалов. Я жду вашу подарочную упаковку сюрприз. Ховард держал в руке документы и небрежно бросил его на стол. Между прочим, я звонил тебе несколько раз раньше, и Картер сказал, что ты уехал. Катманду, планируешь отправиться в путешествие, чтобы очистить душу. Что происходит? Как и сказала Пегги, я сделала, отправляйтесь в Катманду. Люк с готовностью признал, что нет необходимости скрывать это. Мало того, у меня есть дополнительные преимущества. Поп, он щелкнул пальцами. На кончиках пальцев загорелось пламя. Впоследствии, слабый свет превратился в дугу. Это похоже на живое существо, меняющее облик. Это как чудесный трюк, который восхищает людей. Теперь я маг высокого уровня, который успешно окончил школу и был признан Камытадж, сказал Люк мягко и поднял рот. Владелец, Ховард был ошеломлен на несколько секунд и с беспрецедентным уважением сказал искренне. Ваш достопочтенный учитель, я хочу научиться этому. Сильная жажда знания и вспыхнувшее пламя любопытства немедленно охватили его сердце. Увидев вампиров и оборотней, Ховард успокоился по поводу существования магии в этом мире. Тогда тебе придется немного подождать. Директор школы обучения магов недавно уехал в командировку. Пожал плечами Люк, ожидая реакции Ховарда. Очевидно, что наука и женский секс больше не могут удовлетворить отца железного человека. Этому парню нужны более интересные вещи. Изучение магии – хороший вариант. Между прочим, железный человек, похоже, был верховным магом, определенная временная шкала в будущем. Кстати, о бизнесе. Что случилось с тем, что я просил вас расследовать раньше? Люк откашлялся и строго сказал. Он огляделся вокруг суперзрением, не упуская детали. Суперслышание окутало комнату, не упуская и следа ненормальности. Убедившись, что в его кабинете нет проблем, он продолжил говорить. Наблюдение за президентом и Белым домом. Я не говорил об этом Картеру, я просто сказал вам. Я не нашел ничего плохого в отношении время как раз. Ховард тронул усы Линпея, полушутя сказал. Если это вылезет наружу, секретарь Аигис, секретный овальный кабинет, я боюсь, что это вызовет шум, на этот раз вас не могут затащить под стол. Люк скользит взглядом. Какая странность в этом? Примерно через два десятилетия некий президент будет вынужден уйти в отставку из-за подобных инцидентов. Почему вы сомневаетесь в президенте? С таким количеством сотрудников секретных служб и телохранителей вокруг него, как может быть проблема? Озадаченно спросил Ховард. В дополнение к моей чуткой интуиции я нашел некоторые подсказки о Белом доме. Люк открыл ящик в правой руке и бросил несколько расплывчатых фотографий и отчет Ховарду. Глава 194. Глава 194. Племя Хагуи, черный под лампой. Это мистер Джон Стилман, Ховард, который бывал в Пентагоне круглый год и иногда посещал банкеты в Белом доме, с первого взгляда узнал человека на фотографии. Противник, правая рука рядом с президентом Джоном Стилманом, который занимал пост главы администрации Белого дома, место, на котором он сидит, известно как второй президент и привратник Белого дома, и можно сказать, что он является одним из политиков, ближайших к центру власти в Вашингтоне, округ Колумбия. Кто этот другой парень? Это все еще мужчина? Есть ли проблема с сексуальной ориентацией Стилмана? Это большие новости. У Говарда всегда есть необычайный талант к тому, чтобы что-нибудь подделать к нижней части тела. Но в политике это не должно иметь такого большого значения. Насколько я знаю, Гувер из ФБР по-прежнему бисексуален. Люк, вы знаете, эти влиятельные люди, они гордятся собой. Но на самом деле они намного хуже. Пожалуйста, не бросайте себя, когда вы высмеиваете их резким языком. Взглянув на Ховарда, который постепенно уходил от темы, Люк встал и пошел к винному шкафу. Достань элитный виски из особняка Старка, как босс Старк Индастрис, сильный оружейный магнат. Ховард, не забывай, ты также принадлежишь к высшему классу, полному мерзких людей. И, в некоторой степени, ты по-прежнему являешься основой. Власть. Данг-данг-данг. Кубик льда с резким звуком ударился о стенку чашки. Янтарная жидкость была впрыснута волнами. «Вы собираетесь выпить?» – спросил Люк, поворачивая голову. «Используйте мою коллекцию, чтобы развлечь меня, вы действительно можете заниматься бизнесом». Неудивительно, что у сотрудников бюджетного комитета болит голова, когда они видят вас. Ховард не прощал, но был очень честен и протянул руку, чтобы взять стакан виски. «Кстати, почему вы обратили внимание на Стилмана?» Отец железного человека был немного сбит с толку. По его мнению, генерал-лейтенант Супермен не очень интересовался политикой, особенно политиками, играющими во власть. В противном случае предыдущий президент проявил подстрекательские намерения, и ему не нужно так быстро отказываться. Люк сделал глоток холодной жидкости, его глаза вспыхнули, и он тихо прошептал. «Согласно теории шестимерного пространства, расстояние между вами и любым незнакомцем, с которым вы хотите связаться, не будет превышать 6 человек. То есть теоретически вы можете узнать каждого незнакомца в мире, если вы пройдете максимум через 6 посредников». Ховард прищурился, скривил губы и сказал: «Это звучит как очень бессмысленное утверждение, но это действительно интересно. Логическая ловушка состоит в том, что никто не знает, кто эти 6 незнакомцев. У них нет условий для определения цели, поэтому их можно заставить кружить». Он поднял подбородок и оценил. «Ховард, почему ты не всегда можешь уловить суть?» Люк неохотно покачал головой, указал пальцем на другого человека на фотографии и сказал: «Я просто хочу сказать это, если вы хотите исследовать истинную личность человека и политическая позиция, это полностью. Вы можете начать с его круга общения. Кто он знает и с кем тесно связан, в какой-то степени представляет его класс и положение. Джон Стилман на поверхности является доверенным лицом президента и Белого дома. Привратник, привратник, вторая фигура в привилегиях Вашингтона, но он встретил вампира наедине, и они оставались там надолго. Вампир», голос Говарда повысился на несколько градусов. Это произвело на него сильное впечатление. «Да, согласно расследованию ЩАИТА, человека, который встречался со Стилманом, звали Геттера». Люк пропустил информацию на столе и многозначительно сказал: «Чистокровный потомок великого герцога Дракулы также является одним из представителей североамериканского континентального совета вампиров. Это может показаться невероятным, но банда ходит в темноте, боятся столкнуться с солнцем, ночными существами, у них аналогичная система и структура власти человеческого общества. Вампирский парламент, вероятно, эквивалент кабинета Белого дома, обладает огромной властью, готовой мобилизовать ресурсы семьи. Белый дом. начальник штаба вступил в сговор с советом вампиров. При хорошем вкусе Говарда, казалось, у него есть вкус. Я слышал, как вы раньше говорили, что вампиры называют себя бессмертными. В их глазах люди могут быть лишь короткой частью долгой жизни. Итак, Стилман хочет жить дольше. Задумавшись об этом, вампир – самый заманчивый козырь для торга за человечество, легендарное бессмертие. Каждый боится смерти и надеется, что жестокое время может быть милосердным к его людям. Не все в порядке. Вампиры тоже стареют, но это происходит намного медленнее, чем у людей, и далеки от достижения бессмертия. Люк исправил заблуждение Говарда, а затем продолжил. Что касается Стилмана, в частном контакте с советом вампиров я, как и вы вначале, думая, что это был обмен выгодами. Но после тщательного расследования агентов Шайтея я обнаружил, что это не так просто. На этом этапе, сказал Лукеттон. Пауза, глядя на Ховарда, который был зациклен на интересе, улыбнулся и спросил. Вы слышали о племени Хагуи? Это какая-то подпольная группа, которая поклоняется вампирам. Говард на несколько секунд задумался, комбинируя буквальное значение, отвечать. Так было и с предшественником. Люди – очень сложные существа, и иногда им нужен определенный образ в качестве духовной поддержки. Люк поднял бокал с вином, уставился на янтарную жидкость и легкомысленно сказал. Чем более пусто сердце, тем больше требуется духовной поддержки, но это всего лишь вера в пределах нормального диапазона, которая принадлежит личной свободе, нет и проблем. Это можно говорить, поклонение, это другое дело. Есть деньги поклонения, мужское поклонение органа, и самое распространенное идолопоклонство в мире всех виды. Люди всегда любят ставить какое-то сильное желание или потребности связаны с чем-то конкретным. Племя Хагуи, это группа людей, которые стремятся к бессмертию, стремятся к молодому телу и живой жизненной силе. Позже они постепенно превратились в группу людей, которые поклонялся вампирам. Хотите стать вампиром и даже думать, что он раб вампира, люди, существа низкого уровня. О, недальновидный грустный парень. Ховард презрительно посмотрел на его лицо. Что касается его проницательности и гордости, он, естественно, смотрел на него не так, как на эту группу парней. Точнее, он думает, что из-за того, что его сердце недостаточно сильное, он перестает думать о себе и передает эту силу другим. Всех можно отнести к категории идиотов. Конечно, за исключением личных убеждений, не говоря уже о поклонении. Сам Говард не набожный христианин. Я не ожидал, что Стилман окажется ведьмой, которая тайно поклоняется вампирам. Он окончил юридический факультет университета Дьюка. Я думал, что студент юридического факультета должен быть более разумным, чем нормальные люди. Не навешивайте ярлыки на людей просто так. До того, как я встретил вас, я также чувствовал, что гений Массачусетского технологического института, вероятно, был из тех ботаников, которые не были близки к женщинам. Я также думаю, что ученые всегда серьезные и стереотипны. От реплики Люка Ховард потерял дар речи. Он попробовал подлый и ядовитый язык Бейлинга и поместил его перед противником, что, казалось, не имело никакого эффекта. После того, как я покинул Вашингтон, округ Колумбия, Стилман начал общаться с советом вампиров. До этого он не демонстрировал ни малейших отклонений от нормы. Люк открыл информацию о совете вампиров Гаэтера. Содержание было относительно простым и полным. Не так подробно, как Джон Стилман, глава администрации Белого дома. С этого момента мы можем видеть, что агенты и агенты Шиелд могут быть в порядке перед лицом обычных людей. Но иметь дело с такими существами, как вампиры, казалось немного недальновидным. На самом деле, не только Стилман. Информация из моей руки и результаты опроса, может быть, треть членов Конгресса являются казахстанскими гуйзу или имеют с ними тесный контакт, говорит Люке, шокирующий факт. Это эквивалентно верхнему уровню национальной пирамиды власти, почти полностью пропитанному вампирами. Осознавая серьезность этой серьезности, Ховард, наконец, уменьшил свое цинично-легкомысленное выражение лица. Вампиры в Северной Америке, кажется, развились немного лучше, чем в Европе. Он сделал глоток виски и выразил сомнение. Ситуация с обеих сторон разная. Чистокровные потомки великого герцога Дракулы знают больше о единстве. Они тесно связаны с человеческим обществом, в то время как ситуация в Европе более хаотична. Люк кратко представил два предложения. Кроме того, атака Нью-Йоркского святилища на темных существ невелика, что дает совету вампиров шанс выжить. С годами чистокровные потомки довольно сильно проникли в деловые и политические круги. На пике своего развития половина руководителей крупных финансовых учреждений Уолл-стрит были членами племени Хагуи. Поэтому элиту Уолл-стрит называют вампирами. Если объяснить буквально, это действительно правильно. Ховард, помнишь Конга-завоевателя, о котором я упоминал? Закрыв данные в руке, в глазах Люка вспыхнул резкий свет. Ховард, сидевший напротив, нахмурился и спросил, нахмурившись. Тот парень, который может путешествовать во времени и пространстве и везде притворяться историческими знаменитостями. Да, сначала я подумал, что если Канг-завоеватель должен выбрать высокий достаточно позиции и достаточно мощной власти, он, скорее всего, сосредоточится на Советском Союзе. Люк постучал пальцем по стороне стекла и мягко сказал, «Если ты действительно сделаешь это, превратись в того, кто в Кремле, даже если он хочет его спровоцировать. Третья мировая война может не быть проблемой, но после того, как я вернулась в Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, я увидела, что начальник штаба вступил в сговор с советом вампиров, и увидела простого и простого президента. Я не мог ничего поделать, но возникла еще одна мысль. Предположим, Канг-завоеватель не в Советском Союзе, а в Белом доме, глава 195. Глава 195 Кодекс ядерной бомбы, сделайте большие новости. Белый дом, глаза Ховарда смотрели, как медные колокольчики, и его лицо было полно шока. Ваше предположение слишком смелое. Брови Ховарда были плотно скривлены, что казалось недоверчивым. Используйте свой разум. Если бы вы были Кангом-завоевателем, что бы вы выбрали? Люк встряхнул виски в стакане и улыбнулся. Тайник, о котором каждый может догадаться, или самое неожиданное место, серьезно подумал на мгновение Ховард, поджав губы. Вроде есть доля правды. Впоследствии он согласился с заявлением Люка. Предположение о супермене генерал-лейтенанте не совсем невозможно. С логической точки зрения в этом есть смысл. Канг-завоеватель любит носить достаточно высокий и мощный жилет, чтобы доставить неприятности. Поэтому все подсознательно думали, что выберут Советский Союз. Противостоящие лагеря достаточно сильны, чтобы бороться с ними, вдали от трех основных святилищ холодного места Супермена. Это идеальное место для отдыха. После Второй мировой войны больше всего выиграли быстрорастущие Советский Союз и Соединенные Штаты, которые постепенно превратились в признанные сверхдержавы. Рыжий бурый медведь, господствующий на сибирских равнинах, и белоголовый орлан, который всегда хочет господствовать над миром. Напряжение между двумя сторонами и атмосфера холодной войны из-за отказа друг от друга уже возникли. Следовательно, если вы говорите, что человек, сидящий у власти в Кремле, скорее всего, будет первым выбором для Канга-завоевателя. Почему господин президент в Белом доме не может быть вторым выбором? Но мы не так давно ходили в дом президента. Вы нашли что-нибудь необычное? Спросил Ховард низким голосом. Он думал, что это секретное расследование Белого дома, но не ожидал, что правда и вовлеченные персонажи станут все более и более удивительными. Вот где я нерешительно. Разумеется, высокотехнологичное оборудование Канга-завоевателя не может спрятаться от чувств Супермена, но в то время я не заметил ничего плохого. Люк некоторое время колебался, затем немедленно восстановил твердость. Но это не смывает подозрений президента. Джон Стилман, начальник штаба, начал связываться с советом вампиров только тогда, когда мы приехали в Париж.